Глава 35. Следующий день был наполнен хозяйственными работами. Сборкой подарков, полученных из 41 года, и разработкой предварительных планов по уничтожению банды Ильяса и захвату его бункера. С нашими силами это было практически нереально. С той стороны будут противостоять боевики, имеющие не худшую подготовку и опыт, нежели бойцы моего отряда. Единственное, в чем мы имели преимущество, это наличие боеприпасов и более развитая система радиоэлектронной разведки. Для совершенствования системы радиоперехвата мы прокинули кабель и в 100 метрах от бункера разместили комбинированную антенну, чтобы увеличить базу и более точно определять координаты источников излучения. Потом, запустив и откалибровав обновленную систему пеленгации, начали искать следы активности боевиков, после чего система заработала в автономном режиме, перехватывая, записывая и анализируя радиосигналы. Так же, как и мы, бандиты организовали в районе входа в бункер довольно разветвленную систему обороны с применением вкопанных в землю танков и бронетранспортеров, используемых в качестве неподвижных огневых точек. В развалинах офицерских общежитий были оборудованы многочисленные долговременные и хорошо укрепленные позиции, преодолеть которые можно только применяя тяжелое вооружение. Вырытые рабами подземные ходы позволяли боевикам скрытно перемещаться между позициями по всей территории укрепрайона. По мнению того же Черненко, в Крыму не было сил, чтобы преодолеть такую систему обороны. Если учесть массовое минирование подступов, то задача в наших условиях была практически невыполнимой. Но есть еще сам бункер, прорваться в который было бы целым делом. Учитывая большое количество резервных выходов из бункера, то для блокирования базы Ильяса и уничтожения самой банды требовалось не меньше полка со всеми средствами усиления. Такая задача пока нам не по зубам. Но вот пощипать бандитов и заставить их снизить активность в наших силах. На Саньку я возложил задачу по организации временной скрытой базы в районе Перевального и оборудование ее для пребывания там группы наблюдателей и снайперов, в задачу которых входило более детальное изучение системы обороны, создание проходов в минных полях и изучение порядка перемещения боевиков. Вторым этапом было размещение наблюдателя и мобильной ударной группы для перехвата выходящих из бункера, минирование путей выдвижения. Естественно, ни о чем извещать Черненко я не собирался. После истории с устройством слежения я ему не сильно-то и доверял. Возможность слива информации тому же Ильясу не исключалась, поэтому всю подготовительную работу решили проводить с соблюдением необходимых мер конспирации. В определенные для связи часы я активировал портал, выкидывал антенну и ждал подтверждения из Москвы о получении груза. Но больше всего меня интересовала постройка большого портала и изучение точки выхода. На основании этой информации можно было уже проводить более качественный анализ зависимости точки и времени выхода портала от энергетических и географических параметров установки. Ночью следующего дня Артемьев должен был выехать на джипе в район Перевального для рекогносцировки, а мы пока продолжали заниматься укреплением лагеря и созданием нового большого портала. Бойцы копали подземный ход, и я возился с новой установкой. После отъезда Саньки, загруженного взрывчаткой и гранатометами, которому для усиления выделил Маркова и Малова, я наконец-то получил подтверждение из Москвы о получении пакета. Судя по тону сообщения, Москва прониклась моментом. Как я понял, идея с генералом Романовым оказалась весьма удачной. Его показания о ситуации в 2012 году оказали мощное влияние на мнение советского руководства. Мне недвусмысленно дали понять о согласии на посещение Москвы и переговоры с руководством страны. В Москве с нетерпением ожидали посылки от странника. Судоплатов, пересевший на фронтовом аэродроме в специально ожидающий его американский «Дуглас», в сопровождении охраны и звена истребителей прибыл в Москву ближе к обеду. С генерал-майором Романовым, который оказался единственным посвященным правилам нейтрализации системы самоуничтожения, они направились в специальный технический отдел ГУГБ НКВД. Их специалисты привлекались для работы по операции «Оракул». Там в условиях особой осторожности произвели деактивацию взрывного устройства, достали пакет с документацией и, переложив в специальный переносной сейф, в сопровождении вооруженной охраны отправили в приемную Народного комиссара НКВД Берии. который сам вначале хотел ознакомиться с материалами странника. Генерал-майор Романов, как и немецкий агент, были припровождены во внутреннюю тюрьму, но пока немка не пришла в себя, ее никто не трогал. А вот генерал уже активно давал показания об обстоятельствах своего пленения и пребывания на базе странника. После получасового разговора с Судоплатовым, который лично летал для встречи со странником, Берия уже не сомневался в версии пришельцев из будущего. Интересно будет узнать, что расскажет генерал Романов. Просьба странника по поводу генерала и описание его судьбы из будущего заставили наркома не спешить с передачей генерала трибунала. Полученная документация произвела впечатление на наркома. Данные по антибиотикам и практике их применения он бегло просмотрел и отложил для более детального изучения специалистами. А вот информация по ядерному оружию вызвала живой интерес. Как человек, курирующий многочисленные проекты по разработке оружия и техники, Берия постоянно интересовался техническими новинками, а вопросы по ядерному оружию возникали не раз. Да и по сообщениям разведки у так называемых союзников проводились активные работы по этой тематике. Несколько раз эта тема поднималась на совещаниях, но конечного результата никто из ученых не мог гарантировать, а требуемые затраты на проведение фундаментальных исследований были громадны. Страна, в которой проводилось массовое перевооружение, не могла пока себе такого позволить. Углубившись в чтение, Берия понял, ради чего потомки пошли на контакт. Красочная картина ядерной зимы и конца цивилизации произвела на него тягостное впечатление. Если это все правда, то тогда многое становится на свои места. И фигура странника, как сотрудника ОСНАЗа военной разведки, который получил доступ к секретной разработке путешествия во времени, становится более понятной. Его мотивы наконец-то прояснились. Попытка повлиять на историю, сообщив руководству страны сведения государственной важности, желание спасти людей, оставшихся в живых после ядерной войны, и возможность обмена результатов технического прогресса на последние 70 лет на боеприпасы и горючие продукты. Ведь странник, он же курьер, однозначно указал, что в их мире идет вялотекущая гражданская война, и без определенной поддержки им будет трудно снабжать СССР 41 года боевой техникой, специалистами и средствами производства. Для обсуждения условий сотрудничества странник уже открыто напрашивается в гости. Прежде чем идти к хозяину, Берия решил подкрепить свой доклад экспертными оценками специалистов. В истории создания ядерного оружия СССР фигурировали несколько известных ему человек, которые уже проходили в оперативных сводках и отчетах по этому направлению. Информация из будущего однозначно подтверждала, что эти люди правы в своих убеждениях и, будучи наделенными доверием партии и правительства, сумели создать мощное оружие. Осталось только для окончательного подтверждения пообщаться с будущими создателями атомной бомбы. Хотя еще был вопрос путешествия во времени, по которому уже работает специальная группа ученых, но все их выводы имеют вид предположений и гипотез, и получение практического результата без помощи потомков на этом направлении пока не предвидится. Информация о проведении работ в этом направлении и перспективах создания ядерных боеприпасов у американцев и немцев застало наркома удивленно ухмыльнуться. То, что странник однозначно указывал на ключевую фигуру в американской программе, которая была ближе всего к созданию ядерного оружия, говорило о недвусмысленном намеке на уничтожение ведущих ученых США, задействованных в этом проекте. Что ж, мысль весьма интересная. Придя к определенным выводам, Лаврентий Павлович решил действовать. Подняв трубку аппарата внутренней связи, он вызвал своего секретаря. «Вызови мне на связь начальника управления НКВД по Ленинградской области». Ожидая звонка, он делал пометки в блокноте, чтобы не забыть перечень задач на ближайшее время. В первую очередь его интересовали результаты допроса генерала Романова. Возможность его вербовки странником не исключалась, поэтому Берия не спешил принимать решение. Но уже сейчас, по предварительным данным, Романов был ознакомлен со сведениями государственной важности и некоторыми перспективами развития бронетанковой и авиационной техники. Зачем странник это сделал, пока было непонятно. Согласно одной из версий, после обороны Могилева, где они неоднократно контактировали, странник элементарно пожалел генерала, как талантливого военачальника и хорошего командира, что подтверждает небольшая аналитическая записка о несостоявшейся судьбе генерала и полный разбор Могилевской оборонительной операции без вмешательства странника. Что ж, пока не будем делать опрометчивых шагов. Придержим генерала в качестве резервного варианта воздействия на странника. От мысли Берию отвлек звонок по внутренней связи. Показательно бодрый голос секретаря доложил. Товарищ народный комиссар, на связи начальник Ленинградского управления, комиссар третьего ранга Кубаткин. Соединяй. Выждав несколько щелчков трубки и услышав бодренький голос своего ставленника, Лаврентий Павлович невольно поморщился. Он прекрасно понимал, что его подчиненный за такой показной бодростью скрывает свой страх вызвать неудовольствие грозного наркома. Товарищ народный комиссар внутренних дел, комиссар третьего ранга Кубаткин. Добрый день, Петр Николаевич. У меня к тебе просьба. Ты бы не мог быстро, но тихо, не вызывая ненужного внимания, доставить в Москву одного ученого. Конечно, товарищ народный комиссар внутренних дел. Значит так, мне здесь в Москве максимально быстро нужен Яков Борисович Зельдович. Сейчас специально за ним к тебе высылаю самолет. Потрудись сделать так, чтобы летчики не теряли зря времени в Ленинграде. И смотри у меня, на этого человека большие виды. Мне он нужен целый и невредимый. Конечно, была мысль вызвать всех, кто принимал участие в создании советской атомной бомбы, но без санкций руководства страны даже косвенным образом выдавать источник получения столь важной информации нарком не стал. Хватит одного Зельдовича. Все сделаю, товарищ народный комиссар внутренних дел. Положив трубку, Берия с интересом стал читать статью о теоретических разработках по созданию атомной бомбы, проведенных еще в прошлом году группой ученых Украинского физико-технического института в Харькове, и их судьбе. Особенно его заинтересовали цитаты ответов ответственных товарищей. Несколько раз хмыкнув, он с силой захлопнул папку, но не забыл сделать пометку в блокноте «Направить запрос в Харьков». Еще не хватало, чтобы талантливые ученые гибли простыми лейтенантами на поле боя. Если все получится, то завтра у него будет возможность приятно удивить хозяина. А пока дождемся, что нам расскажет Романов. Да и эта история с немецким информатором в центральном аппарате Главного управления госбезопасности не давала покоя. Странник поступил достаточно мудро, переправив в Москву немецкого агента, привлеченного для внедрения с помощью Романова. Сейчас, после получения столь важной информации, этот вопрос терзал Берию не меньше, чем катастрофическое положение на фронтах. Умолчать об этом он не мог, так как Сталин в прошлый раз при разговоре на тему пришельцев из будущего потребовал тексты шифровок, полученных от странника. Поэтому, если он не обнаружит предателя в своих рядах, то это может стоить ему головы. Ставки слишком высоки, и в условиях столь тяжелого состояния в стране Сталин, убедившись в достоверности сведений, предоставляемых странникам, ухватится за потомков, как за соломинку, и будет использовать их потенциал по максимуму. У самого Берии уже этих сомнений не было, за исключением мелких нюансов и недосказанностей. Вся информация, предоставленная странникам, за исключением сегодняшней посылки, тщательно проверена, и ее правдивость и достоверность не вызывает сомнений. Есть, конечно, мелкие неточности, но на общую картину они никак не могут влиять. Как сказали специалисты, это результат обработки и хранения данных с течением времени, когда они переписываются, перепечатываются и корректируются. Ближе к вечеру достали Зельдовича. На этот момент уже был готов адаптированный вариант документов, присланный странником, где были исключены привязки ко времени, фамилии и особая явная несогласованность, по которой можно было определить реальный источник информации. Продержав для приличия ученого в приемной с полчаса, Берия наконец-то вызвал его к себе в кабинет. Зельдович выглядел плохо, помятый и измученный перелетом, хотя от Ленинграда до Москвы лететь недолго, измотанный неизвестным срочным вызовом грозного наркома. Лаврентий Павлович вполне дружелюбно встал навстречу одному из будущих создателей ядерного оружия. «Здравствуйте, Яков Борисович. Вы извините, что пришлось вот так поспешно вызвать. А сами понимаете, война. И в таких условиях каждая минута промедления стоит многих жизней. Тем более вопрос очень серьезный, и без мнения такого серьезного ученого мне трудно идти на доклад к товарищу Сталину». «Да-да, товарищ народный комиссар внутренних дел, я всегда готов». «Для вас, Лаврентий Павлович, вы ведь не мой подчиненный». Сразу видно, что Зельдовичу польстили слова Берии. Он смущенно пролепетал. «Конечно, Лаврентий Павлович, чем смогу, но чем я могу помочь вашему ведомству?»